Что ж, все мы тут грешные люди, как и люди мирские. Ненависть и злоба не вполне чужды нам. Но тогда как же нам найти этого второго, умышлявшего зло брата? Ведь в тот вечер мы никого не посылали с поручениями за пределы аббатства. «Верно, мы таких не знаем», — согласился Катфаэль. «Но ведь можно было уйти ненадолго, так, чтобы никто не заметил. Решившему выйти из аббатства это не составило бы особого труда». Аббат Радульфус взглянул на Катфаэля, но не позволил себе улыбки, ибо всегда отлично владел собой. Тем более, что Катфаэль не сказал пока ничего такого, чего аббат не знал бы и без него. Были времена, когда Катфаэль, минуя монастырские ворота, уходил из аббатства и возвращался в неурочное время, шастая по каким-нибудь своим неотложным делам, которые полагал оправданием своим отлучкам. Ибо в списке добрых деяний в уставе святого Бенедикта вторым правилом после любви к Богу значилась любовь к людям, и Катфаэль почитал это правило превыше всех прочих многочисленных и подробно разработанных предписаний. «Очевидно, ты знаешь, что говоришь», — заметил аббат. «Стало быть, так оно и есть. Однако такой нарушитель распорядка нам неизвестен». «Может, он известен тебе?» «Нет, святой отец, я не знаю такого». «Если мне позволено будет сказать», — заметил граф Роберт, «то почему бы святой, указавший нам на двух братьев, не подать нам новый знак? Нужно просто следовать ее указаниям. Спрашивать имя преступника — это уж слишком. Но ведь у святой Уинифред, как она ясно дала нам понять, есть и другие способы прояснить дело». Постепенно, шаг за шагом, вся братья покинула свои места в хоре и столпилась у алтаря, тихо перешептываясь. Приближаться к самому алтарю монахи побаивались, но стояли так, чтобы не пропустить ни единого слова. В их рядах царил некий сдержанный, но раздраженно трепетавший в воздухе ропот беспокойства и страха, подобный биению сердца у перепуганной и бьющей крылами птицы. Катфаэль тоже ощущал этот страх, но считал, что вызван он напряжением, сопровождавшим процедуру выборов по книге. Однако он и сам почувствовал боль, словно его подняли на дыбу, и подумал, что худшее еще впереди. Нужно кончать с этим делом, принести облегчение всем настрадавшимся душам, дав глотнуть им целящего мартовского воздуха, влажного и прохладного. «Раз уж слова святой так или иначе обвиняют всех стоящих здесь братьев», — продолжил граф Роберт, — «то кто, как не они, смиренные дети этого дома, имеют право спросить святую Уинифред о том, кто преступник? Если вы не возражаете, святой отец, пусть один из них взовет к ней о правосудии. Как иначе оправдать всех остальных? Невинный имеет право на оправдание куда в большей степени, нежели закон требует покарать виновного». Катфаэль подумал, что если граф все еще забавляется, то делает это с достоинством архиепископа и справедливостью королевского судьи. В шутку или всерьез такой человек не пожелает оставить без разгадки эту человеческую или пусть даже сверхъестественную тайну. Он приложит все силы и не отступится, покуда не доведет дело до конца. К тому же в своем тезке, приоре Роберте, он нашел благодарного слушателя. Теперь, когда то обстоятельство, что именно его усилиями святая Уинифред была возвращена, добавила величие всей его славе, что принадлежало ему, как человеку, отыскавшему ее в Уэльсе и перевесшему в Шрусбери, он страстно желал, чтобы все поскорее закончилось и чтобы эти беспокойные гости из Рамсея убрались во свояси, покуда не выдвинули каких-нибудь новых претензий и не натворили новых бед. «Святой отец», — сказал приор просительно, — «это честно и справедливо. Быть может, нам так и поступить?» «Хорошо», — согласился аббат. «Выбери брата на свое усмотрение». Приор повернулся и провел беглым взором по молчаливым рядам монахов, глядящим на него широко раскрытыми глазами со страхом и неприязнью. Разумеется, приор не мог назвать другого имени, однако, едва взглянув на своего помощника, он нахмурился. «Брат Жером, я велю тебе сделать попытку от имени всех нас. Выйди сюда и приступай». «А и в самом деле, что такое случилось с братом Жеромом? Отчего все это время его не слышно, не видно? Когда это было, чтобы он не терся подле приора Роберта, в любую минуту готовый подольститься и поддакнуть любому слову, слетевшему с уст его покровителя?» Катфаэль подумал, что за последние несколько дней он почти не замечал брата Жерома. С того самого момента, когда обнаружил его в постели, мучающегося кашлем, головной болью и животом, и заснувшего лишь после того, как Катфаэль напоил его своей желудочной настойкой и микстурой от кашля. По задним рядам монахов прошло короткое движение, вытолкнувшее брата Жерома вперед, извлекая его из столь необычного для него удаления от центра событий. Жером шел еле-еле, словно через силу, низко опустив голову и обхватив себя обеими руками, словно сильно озяб. Лицо его было серым и осунувшимся. Глаза, когда он их поднял, выглядели воспаленными. Он казался совсем больным, каким-то съежившимся. Катфаэль с сочувствием подумал, что придется ему еще заняться болезнями Жерома, хотя уж кому-кому, но не ему жаловаться на недостаток ухода. Больше Катфаэль ни о чем подумать не успел, покуда приор Роберт властным жестом направлял Жерома к алтарю, озадаченный и недовольный тем, сколь неохотно принимает на себя его помощник миссию, которая, по его приора мнению, должна оказать честь ее исполнителю. «Ступай же, мы ждем! Открывай, помолясь!» Аббат Радульфус осторожно смел лепестки терновника со страницы и закрыл Евангелие, после чего отступил на шаг в сторону, давая Жерому подняться по ступенькам. Брат Жером наконец доплелся до подножия алтаря, затем остановился, скорее даже споткнулся, как лошадь на дороге. Тяжело вздохнул и стал подниматься, однако вдруг закрыл лицо руками, рухнул на колени и с жалобным, сдавленным воплем разрыдался на каменных ступенях. Из-под его сгорбленных плеч и скрюченных рук донесся прерывистый вой, напоминающий вой собаки, которую выгнали на ночь из дома. «Я не смею, не смею! Она убьет меня на месте! Не надо, я сам признаюсь в своем страшном грехе! Это я пошел следом за вором. Я подстерег его на обратном пути. А вышло, прости меня, Господи, что я убил невинного человека».